Глава 35. Ванечка. В начале ноября 1878 года родился у наших родителей второй сын, чудесный мальчик Ванечка. Когда мамочку спрашивали, в честь кого она дала это имя, она отвечала: «В Ивана-царевича и в Иванушку-дурачка, героев русских сказок». Ванечка рос красавцем-богатырем, но с невероятно впечатлительной тонкой душой. И своей радостностью внес в нашу юную жизнь вторую радость. Первой была Маша, которой было в то время года 4, а нам с Сашей было 12 и 11 лет. Обожали мы Машу, заобожали сразу и Ваню. Маша и Ваня звучало тоже сказочно. Да и они сами были оба такие прелестные, обаятельно красивые и милые. Нас, детей, стало 3 пары. Я и Саша сестра, Люба и больной ненормальный Миша, и наши маленькие любимцы Маша и Ваня. Они оба родились в нижнем этаже, в спальне родителей, а росли в детской, в билетаже, где выросли и мы, 4 старших, по очереди уступая место новорожденным, переезжали наверх на 3-й этаж под крылышко тети Манечки. Во время царства Натальи Васильевны Фафановой, нашей с Сашей сестрой-воспитательницы, о которой я много уже писала, нас, 2 старших, перевели в прежнюю спальню родителей и смежный кабинет мамочки из верхнего этажа в бельэтаж. Спальня была душная, а кабинет холодный, имея 2 наружные стены. По совету Натальи Васильевны, сходившей с ума по гигиене, стенка между этими комнатами была снята. Были поставлены для поддержки потолка 2 колонки резного полированного ореха. Получилась 1 громадная комната, окнами на 2 стороны. Там и спали, и учились. Когда мне минуло 16 лет, и Наталья Васильевна нас добровольно покинула, родители отделали эту комнату, устроив нам спальню в прежней своей спальне, а бывший кабинет мамочки стал нашей гостиной. Прибыл ковер, повесили оливковые и шелковые драпировки между колоннами, поставили нам туда старый бехштейн, 2 письменных столика, кресло, стулья. Это стало нашим заколдованным царством. На рояле лежали наши любимые ноты. Там упражнялась в игре на фортепиано сестра Саша, а я в зале на новом бехштейне. Звуки фортепиано неслись почти целый день через антре по всему дому, то из залы, то от нас. Когда подрос Ванечка, он нередко забирался в нашу комнату послушать музыку, которую очень любил. Он был чрезвычайно музыкален, слышал и схватывал все сразу. Там я стала давать ему уроки игры на фортепиано и параллельно объяснять ему гармонию и разрешение аккордов. Мы оба занимались с энтузиазмом, и были эти занятия большим счастьем для меня. Память была у него феноменальная. Волосы были у него светло-русые, волнистые, и падали подчас на лоб высоким непослушным клоком. Нос был с горбинкой, как у нашего папы крестного Сергея Михайловича Третьякова. Глаза были серые, лучистые, мамочкины, как и у нее. То были они задумчивыми, глядя в бесконечность, то светились, как звезды. Брови были тоже, как у мамочки, то изгибались вопросительно, а то выражали недоумение. Сначала была у Маши и Вани няня Иллария Ефимовна, умная, желчная и злого характера. Детей наших по-своему ревниво обожала. Когда они подросли, пригласила мамочка им воспитательницу, тихую, скромную Екатерину Григорьевну Померанцеву, одну из бесконечного числа мамочкиных стипендиаток. После отъезда Натальи Васильевны для уроков французского языка была приглашена госпожа Шефер, вдова, воспитывавшая своего единственного сына Эдуарда дома в Швейцарии. Была она образованная, очень развитая, ярая кальвинистка. Она жила у нас и по летам в Куракине для практики французского языка нам, и особенно Маше и Ване. Любы и Миши она не касалась. Их воспитательница Ольга Николаевна Волкова знала французский язык в совершенстве. Ваня заменял ей сына. Она понимала Ваню, его богатую чуткую душу, понимала и все его шалости, старалась давать ему, четырехлетнему, но очень сильному и развитому, по возможности много свободы, следуя как товарищ за ним по полям, лугам, лесам, на речку и много беседуя с ним как со взрослым. Интересовался он всем и был необычайно чувствителен ко всему происходящему вокруг. Я сейчас удивляюсь, почему и тогда, и позже не было у него знакомых мальчиков, товарищей. Играл он либо с Машей, либо бывал с воспитательницей. Родители без памяти любили его, но не баловали и не носились с ним. Это была спокойная радость иметь, наконец, в семье здорового, нормального, одаренного сына, на которого оба родителя могли возлагать все свои надежды. Госпожа Шефер очень хорошо относилась к Екатерине Григорьевне, которую няня Иллария Ефимовна ненавидела, ревнуя к ней детей наших, и готова была ее сжить со света. Историям и интригам няньки не было конца. Мы с сестрой Сашей принимали это близко к сердцу, и под влиянием Шефер начали требовать от мамочки удаления Иларии Ефимовны из нашего дома. Как мучительно трудно и тяжело было мамочке разрубить этот гордиев узел в нашем доме, где было столько прислуг и столько сплетен. Но сколько это мамочке не стоило, она наше требование уважила и рассталась с Иларией Ефимовной. Это был единственный случай, что мы с Сашей энергично вмешались в строй толмачевской жизни. Милая и умная тетя Манечка держалась в стороне. Ванечку родители перевели из детской спать к себе в спальню. Его кроватка с тех пор стояла в ногах их постелей. Так мамочка, ласковая и нежная, лишний раз поздно вечером, ложась спать или среди ночи, могла перекрестить Ванечку, а утром перемолвиться лишним словом. Рассказывала мамочка, что как-то под Рождество в сочельник, когда пришла ложиться, услыхала тихие сдержанные рыдания. «Что с тобой, Ванечка, болит что-нибудь?» «Нет, но на дворе праздник, а я никому доброго не сделал». А было ему тогда лет 7, не более. В сезоне 1885-86 года мы обе вместе с отцом особенно увлекались немецким театром Георга Парадиза. Между многими интересными пьесами был поставлен для Эрнста Пассарта Манфред Байрона с музыкой Шумана. Помню, на одного Манфреда ходили мы более полдюжины раз, восхищались и часто играли мы обе эту музыку в нашей комнате. Ванечка всегда принимал участие в наших увлечениях и нередко забегал послушать Онегина, Кармен, Руслана, Манфреда. В одно из воскресений сидела я у себя в комнате одна и начала играть музыку к Манфреду подряд. Это было перед сумерками. Когда я дошла до прощания Манфреда с солнцем, я услыхала рыдание из-под рояля. Нагнувшись, я увидела Ванечку. Он туда спрятался, чтобы послушать опять эту знакомую ему музыку, а мне не мешать. «Ванечка, что ты, милый? Да понимаешь ли ты, что значит в последний раз видеть луч солнца?» Ванечка был счастлив, что я выхожу замуж и выбрала Александра Ильича, которого он очень любил. Когда после нашего обручения Зелоти уехал в Европу, я снова заболела. Меня уложили в классной комнате, бывшей нашей детской, с лежанкой в углу, где в будущем после моего замужества поселились родители, и где мамочка 25 марта в день Благовещения в 1899 году скончалась. Положили меня среди комнаты к окнам, давали каждые полчаса мясной сок и ложечку шампанского. Температура была, помню, ниже 34, а пульс 60. Запретили мне разговаривать. Это мне-то, самый словоохотливый, как выражался мой отец. И никого, кроме родителей, тети Манечки и сестры Саши, ко мне не пускали. Как-то, идя спать, Ванечка приоткрыл скважинку в моей двери, слышу шепот его. «Верочка, покойной ночи тебе, желаю тебе земного счастья». Это было в первых числах января, а в двадцатых Его отняла у нас скарлатина, осложнившаяся менингитом. Ему перед тем в ноябре минуло 8 лет. Во время Ваниной агонии милая Варвара Ивановна и тетя Манечка, обнявшись, плакали, причитая: «Какие мы счастливые с вами, что это горе случилось в присутствии родителей, а не без них. Ведь мы бы замучились в сомнениях, все ли мы сделали, что было в наших силах». Они рассказывали мне, что в бреду Ванечка как-то весело сказал: «А я возьму папочкины калоши, поставлю их в передней на виду, позову Верочку, она подумает, что это Александр Ильич приехал, как она рада будет».